Вероятно, вас заинтересовало, почему я ушел от жены? Что ж, это можно рассказать. Она мне изменила, и я ушел. Теперь я постоянно мусолю в памяти годы, прожитые в браке. Я часто вспоминаю нашу свадьбу. Этот самый бесполезный день в нашем супружестве. Мы гуляли громко, играли с размахом. Теперь меня мучает вопрос. Зачем была нужна эта показуха? Этот грандиозный праздник и торжество? Зачем люди говорят хорошие пожелания, если они не сбываются? Я тут подумал, что традиции нужно менять. Когда играют свадьбу, трубят об этом на весь город. Наверное, чтобы вызывать лишь зависть в людях. Зато когда разводятся, молчат, чтобы не возбудить злорадство. Надо поступать наоборот. Жениться по-тихому, чтобы никто не сглазил, чтобы у молодых не возникало ощущения, что их брак будет таким же праздником, как женитьба. А уж если характерами не сошлись, необходимо разводиться громко, со скандалами и криками, чтобы люди видели, как вы мучаете друг друга, испытывали жалость и сострадание за то, что вам так не повезло. Все началось с того самого вечера, когда она подсела ко мне. Я разгадывал кроссворд. Она спросила, не против ли я, чтобы она встретилась с давним другом. Честно, я был против. Во мне вспыхнула ревность. Но чтобы не выдать своих переживаний, только улыбнулся и, не отрывая взгляда от газеты, сказал, что пусть встретится. Боковым зрением я видел, как жена рассматривает мое лицо, изучает мимику. Но я сделал вид, что спокоен, совершенно не переживаю из-за таких пустяков, и у меня это получилось. Через пару дней, когда Людмила вернулась после злосчастной встречи домой, мне сильно хотелось расспросить ее о проведенном ужине. Но я думал про себя так, ей наверняка понравилось с ним, а значит дом, быт и муж-ревнивец, ведущий допрос, создать сильный контраст с теми минутами непринужденности в компании моего соперника. Захочет, сама расскажет, подумал я и напустил на себя вид безразличия. Она заговорила первой. «Тебе не интересно, как я провела вечер?» – спросила она. «Ну, если ты хочешь рассказать, то я с удовольствием выслушаю тебя», — сказал я и был доволен равнодушием в голосе. Олег — интересный человек. Он постоянно, как белка в колесе, он столько всего видел. Может, поэтому он так мыслит? «Как так?» — перебил я, еле удерживая дыхание в спокойном темпе. «Ну, он на такие возвышенные темы говорит, столько интереса у него». «Но ведь мы, когда начали встречаться, тоже много всего видели и говорили о высоком», – отвечал я. Это было чистой правдой. Я водил будущую жену на Чехова, возил ее в парк, и на аттракцион, и в Крым мы ездили. Она сказала, что скучает за нашими приключениями и хочет их возобновить. До этих слов меня жалила лишь ревность, но после к ней примешалась еще и злость. Я ненавидел жену за такую наивность и такую девичью впечатлительность. Встречалась с каким-то франтом, павлином, который перед ней распустил свой хвост, и она ахнула. Ну где сдержанность чувств? Где скептический мудрый взгляд на мужское фанфаронство? Да, может, я и не супер-ухажер. Может, и захватил нас быт. Но мы его спокойно сносили. Лучше, чем некоторые пары. Но я не выказывал своих эмоций. Жена сказала, что Олег хочет познакомиться со мной. Это плохая идея. — сухо сказал я. — Но почему? — Не люблю пижонов. — Извини, но я уже пригласила его к нам на послезавтра. Дура взорвалась в моей голове. Какая же идиотка! Мой голос уже стал дрожать. В уголках губ я почувствовал слюну, что меня всегда сильно раздражало. Но поскольку виновником моей слюны была она, я ненавидел ее. — Такие вещи нужно согласовывать, — строго сказал я. «Ну, извини, я и сама знаю. Но я так ему нахваливала тебя, такими словами описывала наш брак, что отказывать постеснялась. Иначе бы он усомнился в нашем счастье, понимаешь? А зачем домой было звать? Ну, говорила, какая у нас жизнь красочная, как мы всегда рады гостям и часто устраиваем у себя приемы. Зачем ты врала? Потому что мне этого хочется!» Ее глаза стали влажными. Выходило теперь так. Она заварила всю эту кашу со своим Олегом, но случилось это по моей вине. Меня это навязанное чувство вины ужасно бесило. «Дура!» — взорвался я. «Ты опустилась до того, чтобы этого ублюдка, этого неудачника покорить его же дешевыми уловками. Стала сладкую пыль пускать в глаза. Ты понимаешь, что ты пошло описала нашу жизнь? Описала так, чтобы этот недалекий человек смог оценить ее. Но ты изначально превосходила его. У тебя устроен быт, семья. Ты не мечешься, чтобы устроить свою жизнь». Людмила смотрела в пол и часто моргала. Я был уверен, что она осознает свою ошибку и принимает верность моих слов. Меня это немного утешило. «Я отменю встречу», — произнесла она почти спокойным голосом. «Не надо», — сказал я. «Пусть приходит, пусть увидит, что мы живем счастливо, пусть сравнит свою пустую жизнь с нашей и умоется. После этого пусть проваливает со своим поджатым павлиньим хвостом ко всем чертям». Людмила кивала. В тот вечер мы больше не общались. На следующий день она встала ни свет ни заря и начала уборку. Когда я вечером вернулся с работы, она еще занималась готовкой. Я весь вечер был молчалив и старался этим молчанием вызвать в жене еще больше угрызений совести. И вот наступил день той проклятой встречи. Перед работой я спросил у жены, во сколько он придет, и, получив ответ, ушел. Весь день я мыслями был в будущем вечере. Представлял наше общение, какое поведение выбрать. Представлял, как жена может стесняться моих слов, моей невзрачности. От этих мыслей мне становилось дурно. Я помнил, с каким трепетом она готовилась. Было очевидно, что ей этот Олег не безразличен, что она симпатизирует ему, а следственно в душе стыдится меня и нашего брака. Меня не покидало ощущение, что я обуза, что я балласт, который ей было бы приятно сбросить на время. Мое нутро кипело, я хотел гнать этого Олега в три шеи, но сознание останавливало меня. Мой рассудок подсказывал мне, что роль мужлана, который от своей самки отгоняет с кулаками других кобелей, мне претит. Но покажу ей свою ревность. Спугну соперника, но разве будет женщина чувствовать торжество вместе с мужем, а? Скорее, глубокий стыд. Она просто покорится судьбе, присмиреет перед мужской силой, и все. В душе она будет его ненавидеть. Я не помнил, как шел с работы домой. Скорее, брел. Но когда оказался перед нашим домом, какая-то сила не давала мне идти дальше, словно уперся в стенку. Я стоял и чего-то ждал. В этот момент мне пришла мысль в голову, что этот Олег, эта пестрая мразь, будет хорошей проверкой для Людмилы. Это не я должен отгонять от нее любовников. Это она должна быть стойкой перед соблазнами. Ведь это она давала обещание хранить преданность. А лучшая проверка случится, если рядом не будет меня, предохранителя, обузы и раздражителя. Я отошел подальше от дома и стал на детской площадке, совершенно один, как ребенок, о котором забыли родители. Я смотрел на наши окна, видел, что он уже там, внутри. Возможно, даже сидит на моем месте, ест мои продукты, смотрит на мою жену. Я потерял счет времени, я был голоден, и мне было ужасно холодно. Но проигрываемые в голове сценарии их встречи притупляли мои чувства, я был вне реальности. Мне кажется, даже если бы дождь пошел или снег, я бы продолжал стоять с запрокинутой головой, совершенно не шевельнувшись. И вот вдруг мое дыхание замерло. Я увидел, как на кухне погас свет, как сразу же в зале включился светильник. Вместе с этим тусклым, противным светом во мне расселись все сомнения. То худшее, что обычно человек представляет с надеждой, что оно не случится, происходило в моей квартире. Во мне взыграло большое желание мести. Не той мести, которая толкает к действию, а мести, которая в деталях разворачивается в воображении и призвана принести хоть небольшую толику облегчения обиженному. Я неожиданно вспомнил один эпизод из детства. Мне было 5 лет, я увидел мать на балконе соседей, которые отмечали день рождения. Был обычный взрослый праздник, детей отправили гулять. И вот стоит на балконе моя мать в окружении гогочущих людей и курит сигарету. Меня эта картина привела в бешенство. Я плакал, я ненавидел мать и все ее окружение. Я представлял, как обливаю бензином каждую тварь на том празднике и сжигаю заживо. Теперь же, когда я увидел тусклый свет светильников в своей квартире, я не плакал. Я представил, что открываю ключом дверь, впускаю в квартиру всех родственников и гостей, которые были на нашей свадьбе, и веду их в гостиную, чтобы в их памяти навсегда отпечатался тот срам, чтобы они увидели грех в момент совершения. Мне показалось, что тусклый свет из гостиной длился одно мгновение, но я знаю точно, что прошло не менее получаса. Потом я увидел, как полился свет из коридора. Еще мгновение, свет в коридоре погас. Еще мгновение, и из подъезда быстрой походкой вышел мужчина. В темноте я только увидел, что он был в пальто, и что в ходьбе есть какое-то самодовольство. За время, проведенное под окнами нашего дома, я наконец-то сделал первый шаг. От движения я ощутил, как на краешке носа колышется капля. Я ее вытер, и благодаря этому прикосновению я узнал, насколько холодны у меня нос и руки. Поднимаясь по ступенькам, я продумывал, как буду себя вести. Извинюсь, что так сильно опоздал, сошлюсь на работу. Затем удивлюсь, что гость так быстро ушел. Потом буду мило расспрашивать жену, как все прошло. Задавать ей такие вопросы, чтобы правда постоянно подкатывалась к ее языку и с болью сдерживалась внутри. Когда я вошел в прихожую, обнаружил, что в гостиной все так же горит светильник. Я углубился в квартиру и увидел такую картину. Людмила сидит в глубокой задумчивости боком ко мне, сутулая, одежда растрепана. Когда поняла, что я рядом, устала на меня, глаза с размазанной тушью. Она первая нарушила молчание. «Я тебе изменила». Через несколько секунд добавила. «Я сделала это специально». «Зачем?» «Чтобы тебя расшевелить». Я на удивление был спокоен. «Ты осталась довольна?» «Нет. С тобой секс лучше». Меня эти слова утешили. Я думал, она имеет в виду, что я хороший любовник, но она продолжила. «С тобой я не замечала всех своих недостатков, а их оказалось так много». Она потерла рукой по оголенным пляшкам, и мне в глубине души почему-то стало ее жалко. Я все время прикрывала свой живот рукой, а он все трясся и трясся. Она заплакала. Я молчал. Затем она спросила, «А где ты был?» «Стоял под окнами, чтобы не мешать вам». Она закрыла лицо руками и еще больше заплакала. Когда она плачет в ладони, это означает, что горечь ее души достигла апогея. Я пошел на кухню, бесцеремонно стал есть то, что они не доели. Это циничное поедание без брезгливости и ревности мне приносило больше удовольствия. Когда мой желудок стал полон, я вернулся в тусклую комнату. Людмила все сидела и плакала. Я стал говорить очень холодно. Неплохая попытка расшевелить меня чужим телом. Но, к сожалению, она не удалась. Я громко высасывал еду из зубов, чтобы придать репликам безразличие. «Сегодня я ночую в зале на диване». «Или, подожди, вы этим здесь занимались?» Ответа не последовало. «А почему вы в спальню не пошли? Там же удобнее. Показало бы, какое уютное у нас гнездышко, где мы счастливо проводим ночи». В ответ тишина. «В общем, сегодня я ночую в спальне. Один. А завтра ухожу». Она ничего не ответила. Я сдержал слово. На следующий день я приступил к сбору вещей. Но меня удивило то, что от Людмилы не исходило больше никаких слез, не было раскаяния. От нее веяло я лишь надменностью, словно вчера ее предал я. Последнее, что она спросила, это не буду ли я жалеть о своем решении. Я сказал, что нет, не будет никаких сожалений, старался внушить ей, что я спокоен, Но это почему-то уже не удавалось. Меня била нервная дрожь, и вообще я сделался очень слаб. Она больше ничего не говорила. И все время перед моим уходом молчала, словно ждала чего-то от меня. Теперь я понимаю, в чем была моя ошибка. Надо было сказать ей в ту минуту, что я знаю, о чем она думает, чего ждет. Она хотела, чтобы я не уходил и не доказывал тем самым свою слабость. Может, хотела даже, чтобы я побил ее и этими самыми ударами снял с нее чувство вины и проявил свой характер. Эти все догадки надо было проговорить, а потом уточнить, что я принципиально не стану устраивать сцен и лупить ее, что специально оставлю ее нетронутой, чтобы совесть сожрала ее изнутри. Но я стушевался, как всегда, и не подобрал нужных слов. И она приняла мое молчание за слабохарактерность, отчего еще больше возненавидела. Если бы я сообщил ей о причинах моего бездействия, уверен, она бы поразилась моей смекалке, поняла бы меня и, может, действительно мучилась бы. Но этого не случилось. Сейчас она живет одна в нашей квартире. Иногда мне кажется, что я готов пойти и поговорить с ней, сказать, что не держу зла, и предложить опять сойтись. И уверен, она пошла бы мне навстречу. Но принцип есть принцип. Может быть, пока я следую этому своему последнему принципу, она уважает меня, а оттого и сожалеет расставание. А стоит мне вернуться, как догонку за радостью встречи последует осознание моей бесхребетности, поймет еще, что я вечно готов прощать, и начнутся опять олеги и светильники. Нет уж, принцип есть принцип. Она мне чужая.